здесь прошелся загадки, таинственный ноготь. Поздно, высплюсь, чем свет перечту и пойму. А пока не разбудят, любимую трогать, так как мне не дано никому. Как я трогал тебя, даже губ моих медью, трогал так, как трагедии трогают зал. Поцелуй был, как лето, он медлил и медлил, лишь потом разражалась гроза. Пил, как птицы, тянул до потери сознания, звезды долго горлом текут в пищевод, соловьи же заводят глаза с содроганием, осушая по капле ночной небосвод. 1918 год.